Часть первая. Приближение к силе настоящего. Если ваше сознание направлено наружу, появляется ум и мир. Если оно направлено внутрь, оно осознает собственный источник и возвращается домой, в непроявленное. Глава первая. Бытие и просветление. Мириады живых организмов обречены рождаться и умирать. За всем этим стоит вечная, неприходящая, единая жизнь. Чтобы описать ее, многие используют слово «Бог». Я же обычно именую ее бытием. Слово «бытие» ничего не объясняет, как, впрочем, и слово «Бог». Но у бытия есть преимущество. Это открытое понятие. Оно не сужает беспредельное невидимое. Сформировать мысленный образ бытия невозможно. Точно так же никто не может быть единоличным владельцем бытия. Бытие доступно нам всегда и везде, как ощущение существования нашего «я». Поэтому от слова «бытие» до переживания бытия один шаг, не более. Бытие не только вне, но и глубоко внутри каждого объекта материального мира, как его сокровенная, невидимая и не поддающаяся описанию сущность. А значит, оно доступно вам прямо сейчас. Это ваше глубинное «Я», ваша истинная природа. Но не пытайтесь охватить ее разумом. Не пытайтесь ее понять. Познать эту сущность возможно только тогда, когда разум спокоен. Ощутить бытие получается только если вы присутствуете, если ваше внимание интенсивно и полностью погружено в сейчас. Но его никогда не постичь разумом. Просветление – это и есть осознание бытия, пребывание в чувствовании реализации. При слове «просветление» воображение рисует какие-то сверхчеловеческие подвиги, что очень импонирует нашему эго. Однако просветление – это естественное состояние человека, ощущающего единство с бытием. Это связь с чем-то неизмеримым и не поддающимся описанию. Парадоксальным образом, это что-то составляет самую сущность каждого из нас и в то же время намного превосходит человеческое «я». Это обретение вашей истинной природы, пребывающей по ту сторону имен и форм. Неспособность почувствовать эту связь создает иллюзию отдельного существования, отделенного от себя и от мира. Осознанно или неосознанно, вы начинаете считать себя изолированным фрагментом. Чувство страха нарастает. Нормой становятся внутренние и внешние конфликты. Главным препятствием для переживания реальности этой связи есть отождествление себя со своим умом, который беспрерывно навязывает нам мысли. Неспособность приостановить поток мыслей – страшное несчастье, но мы об этом даже не подозреваем. Этим недугом страдает почти каждый из нас. Потому подобное состояние считается нормой. Неумолчный шум в голове мешает обнаружить неотделимое от бытия мир внутренней тишины. Шум порождает ложную сущность. Ложная сущность есть плод ума. Она излучает страдания и страх. Отождествление себя с умом создает ширму из понятий, ярлыков, образов, слов, суждений и определений. Все это препятствует подлинным отношениям. Это ширма между вами и вашей сущностью, вами и вашим другом, вами и природой, вами и Богом. Именно завеса мыслей создает иллюзию отделенности, иллюзию того, что есть вы, а есть другие, совершенно не связанные с вами люди. Человек постепенно забывает, что за уровнем физической действительности и отдельных форм лежит еще один уровень, на котором мы едины со всем сущим. При умелом использовании ум может стать великолепным инструментом. Если же применять этот инструмент неправильно, он начинает разрушать человека. Может быть, неверное применение – это неправомерное определение. Ведь мы, как правило, вообще не пользуемся умом. Это ум нас использует. И это болезнь, аномалия. Человек отождествил себя с умом. Это большая ошибка. Ум подменил человека. Это почти то же самое, как если бы вы были одержимы и считали, что овладевшее вами существо – вы сами. Свобода начинается с понимания того, что вы не есть овладевшее вами существо – мыслящий. Такое понимание позволяет наблюдать за этим существом. В момент, когда вы начинаете наблюдать мыслящего, активируется высший уровень сознания. Постепенно вы начнете понимать, что по ту сторону мысли лежит безбрежный океан разума, и мысль – крохотная частица этого океана. Кроме того, вы осознаете все по-настоящему ценное. Красота, любовь, творчество, радость, внутреннее спокойствие зарождается за пределами ума. Вы начинаете просыпаться.